Мы говорим, вот там проблемы, Гауди Матхи, там что-то еще, там кто-то куда-то убежал, перебежал. Есть просто последователи Шилы Прабхупады, есть последователи других вайшнавов, есть последователи шести госвами, а есть последователи Брахма Сампрадая. Даже в Брахма Сампрадае существуют разные вещи. В нашей Сампрадае мы видим, что среди Сампрадай, среди преданных Кришны или там Вишну, есть разные. Есть разные личности. Как есть преданность Брахмы, его видения, его вкусы, Лакшми, Деви, Кумаров, Господа Шивы. Существуют различия и единство. Когда мы видим единство, мы говорим, а, да все, какая разница, все одинаковые, то одинаковые, все одинаковые. Про Кришну же говорит, тогда мы не увидим Сахаджи, не увидим Апа Сампрадая, не увидим секты Баула, Маула, не увидим Джада Гошани, мы не увидим ничего. Все, потому что они все говорят о Кришне. Все. И мы не увидим ничего. И как вы думаете, живое существо, в чем сердце вожделения, кого примет? Человека из Сампрадая или человека из секты? Потому что там не надо так упираться, там не рубят ложное эго, там ничего. Как вы думаете, мы бы с вами что приняли? Мы бы, естественно, пошли по пути наименьшего сопротивления. Вместо распространения книг хорошие спектакли бы стали делать. Вместо проповеди мощной, перестали бы, просто бы начали читать много книг и закатывать глаза. Вместо того, чтобы в каждый город и деревню ездить, мы бы что стали делать? Возились бы здесь, кто кому обидел, кто тарелкой гремит, духов привлекает, кто спит в каком углу, кто разбросал здесь носки, мы бы погрязли в этом во всем, потому что это легче. И когда мы говорим о последователях, о чем-то, мы находимся в ИСККОН. Существует очень много всяких кривотолков, разнотолков по поводу Гауди Матхи, того, того, сего, пятого, десятого. Мы очень, естественно, боимся и сострадаем за людей, там, за что-то. Но запомните, все равно выбор каждый делает сам. Мы можем, конечно, влияние оказывать, защитить, но самая лучшая защита, говорится, это не нападение. Самая лучшая защита – это защититься наставлениями опытных людей. Наставления. Говорят, вот мне сегодня говорит преданный один. Там одному преданному понравилось Гауди Матха, что они никого не критикуют, ничего, они открыты. А мы, мол, там типа вот их говорим, с ними не общайтесь, там туда-сюда. И это его привлекло. Но не совсем это так. Не мы критикуем Гауди Матх, а Матх критикует. И он не будет критиковать нас. Он критикует наших авторитетов. Мы-то думаем все время о себе, о своей, извиняюсь за выражение, пятой точке. Только когда нас критиковать будут, вот тогда мы будем визжать. Но то, что они критикуют авторитетов, и то, что они критикуют и расходятся во мнении, взгляде, во мнении, в стратегии, представлениях Шрилы Прабхупады, никто не замечает. И поэтому так они идут туда, целоваться, дружить там, видишь ли. Там я могу петь или там я могу в спектаклях играть. Но, дети мои, будьте осторожны. Люди уходили из ИСККОН, но они не отказывались от взглядов Прабхупады. От его мнения, от его стратегии, от его видения. У них были конфликты просто между собой. И они уходили, отстранялись от какой-то организационной системы. Как, допустим, Радханатха Махарадж. 11 лет он не был в ИСККОН. И он доказал, что его видение было тоже неплохим. И Чаупатский проект стали прославлять. И ему пришлось уйти из ИСККОН. Отстраниться, отдельно развить эту общину и так далее.

Все за нас кто-то сделает. Не важно это все. Важно воспевать святое имя. Поэтому мы относимся к матхам. Или к... Да, нормально, с уважением. Но это их взгляд. А мы придерживаемся взгляда Шрилы Прабхупады. Все. И поэтому мы беспокоимся о тех неофитах, которые этого не замечают и примут просто очень мило, красиво взгляд не Шрилы Прабхупады. И без всяких оскорблений в адрес Шрилы Прабхупады, как мы понимаем, что такое оскорбление, без всяких упоминаний местных авторитетов, просто дадим другой взгляд. И все. А все же ищут каких-то оскорблений. Чего так боятся? Они же ничего не сказали. Как это ничего? Они дали другой взгляд. Другие выводы, не выводы Шрилы Прабхупады. Улавливаешь? Таким образом, мы начинаем невольно, получив другой взгляд, служить по-другому. А раз по-другому, значит, мы уже даже не заметили, как перестали служить мнению, взгляду и стратегии кому? Шрилы Прабхупады. Улавливаешь, да, что происходит-то? А по форме все одинаково. Харе Кришна мантра, там все, ну все точно так же. Те же огурцы, только в банке. А голова в банку не пролазит. Знаешь, да? Ты, говорит, огурцы ешь? Нет, нет, ем. А почему? Голова в банку не пролазит. И квалифицированный человек, он постепенно начинает эти вещи понимать. Что суть не в том, что бояться за себя, а бояться за подопечных. Поэтому иногда даже, я знаю, что какие-то старшие преданные, они не совсем бы хотели, чтобы какой-то их, даже брат в Боге приехал в ваше место и проповедовал. Почему? Он не знает взгляд, какой стратегия, как что. И может изменить, никого не задевая, не оскорбляя, просто дать вам другой взгляд. Понимаете, да? На какие-то вещи. Не зная, что здесь происходит, как, что, чего, не учитывая это. А не потому, что у вас какие-то проблемы с ним. Что подопечные еще не так квалифицированы, что могут этого не заметить. И думать, какие оскорбления? Да вообще не было никаких оскорблений. Да вы что? У вас какая-то проблема. Вы, наверное, за свою власть боитесь. Да что вы? Просто даете другой взгляд. И все. Никого не задевая. Кроме чьего-то взгляда. Даже не говоря об этом, что я хочу изменить взгляд, у вас неправильный взгляд. Даже не надо этих слов говорить, правильно, неправильно. А просто дать очень сладко свой взгляд. И все. Очень сладко, очень с лилами Кришны, с пастушками, все. Но свой взгляд. И новичок. Это слаще, чем у нас! Вот оно! Тут проложено эго, тут все такое. А вот тут только про Кришну. Я же читала Бхагавату Кришна. Гавранга! Гавранга. Гав-гав. И люди раз сразу и переориентировались. А кто-то, а ваш господин хотел, чтобы они вот, вот в этом направлении действовали. А кто-то без всяких оскорблений. Поэтому Господь Чайтанья, когда слушал что-то, и он говорил, это оскорбительно, пшел вон отсюда. Никого человек не оскорбил, ни на кого не сослался, а Господь Чайтанья сказал, пшел вон отсюда. И бежал сразу, уши там промывал там. Почему? Потому что квалифицированный преданный ищет оскорбление не в том, что вы там... Ну, просто можно сказать, он не оскорбитель, он просто какие-то личные проблемы есть и все. Но он говорит то же самое. Просто они между собой не очень хорошо живут. Различить, где что на самом деле и кого оскорбляют, давая другое видение. Кому наносят оскорбление? Шрила Прабхупаде. Считай его некомпетентным, неправильно, что он дал нам что-то.

Улавливаете? Это тонкости. Но я думаю, уже пора бы знать, чтобы вот это разных слухов не распускать, что у меня там с кем-то проблемы, что я кого-то там не люблю. Не надо. Я исполняю свое служение. Последний приезд Бхакти Пава Махарадж меня попросил исполнять служение регионального секретаря. Попросил. Я хочу, чтобы ты продолжал. Просто вот такие штуки не выкидывай. Какие были. Я говорю, так естественно. Он говорит, ну просто, потому что у меня не было проблем к тебе. Делай, как умеешь, делай. Считай джапу, так сказать. Потому что я-то всегда готов уйти. Преданные, те, кто давно меня знают, старшие преданные, они знают, что я каждый год открыто прошусь в отставку. Из президентства, и с регионального секретарства. Только из-за чего? Не потому, что вы мне недороги. Из-за того, что другие сходят, эту грязь собирают, критикуют, мешают служить постоянно. Понимаете, да? Меня затравили просто. Я только из-за этого говорю, ну ладно, я уже говорю, ну неужели так все плохо, или так что, что я должен уйти? Я каждый раз говорю, давайте я уйду тогда. Если вас беспокоит, жалуются постоянно Махараджам, постоянно кто-то клепает на меня, другим духом, наговорили Индрадюме Махараджу, что я с ним не хочу встретиться, потому что я его не уважаю. Я вообще... Наговорили, он, Веденитхи Прабу рассказывает, какому-то Махараджу он подошел, стал рассказывать, что он из Сибири, потом говорит, Лакшми Нарайана, и Махарадж, которого я ни разу не видел, и он меня не видел. Он говорит, а я слышал, что у него с головой не в порядке. Вот он здесь сидит, рассказывает, прямо ему так говорит, я слышал, что у него не в порядке с головой, а Веденитхи сказал, говорит, да нормально все. Он говорит, ой, слава Богу, а мне-то говорят, что он чеканутый. Вот кто говорит? Гопал Кришна Госвами. Ладно, в Красноярске вы меня сейчас редко видите, да? Я буду чаще приезжать. В Иркутске люди меня видят очень часто. И в Иркутске говорят, Лакшми Нарайана не уважает Гопал Кришна Махараджа, потому что он поехал встречать Прабхавишну Махараджа. Потому что они в раз приезжали, помните, да? А Прабхавишна Махарадж мне сказал, Лакшми Нарайана, я был бы очень рад, если бы ты меня встретил в Красноярске. И это не было указанием. Вот честно вам говорю, у меня отношения с Прабхавишной Махараджем. Понимаете, да? А к Гопал Кришна Махараджу я очень хорошо отношусь. Но когда меня попросил Прабхавишна Махарадж, тот, кто в моей жизни столько много сделал, понимаете, да, в моей духовной жизни, ну, тут как бы я сказал преданным там всем, я говорю, вы извинитесь, там все, но я должен встретить Прабхавишну Махараджа. Я поехал сюда. Поэтому я, вы, выдумывают, люди прямо тут же на месте знают, что это не так, выдумывают. И ученики там стали думать, вот что Лакшми Нарайана уехал. Понимаете, да, ученики ревностно к этому отнеслись. И кто-то там всяких сплетен. Вы не удивляйтесь, что ИСККОН это как интернет. Вы понимаете, о чем я говорю? А что это такое интернет? Помойка. Это не паутина, а как помойка. Все тут тоже можно найти, знаете. Все слухи, все. И порой слухи и все остальное превышают даже полезные вещи. Но, с другой стороны, в ИСККОН можно найти очень много нектара и очень много чего. Грязи. Смотря что мы ищем. От нас также зависит. Что если мы начнем сплетни ИСККОН, то это будет интернет. А если мы начнем, так сказать, то это будут лекции, труды. О Кришне, а как предаться, как служить и как-то. Смотри, что мы ищем.